Глава 8. Траута Карловна. Через 3 дня в 6 часов утра мы уехали в Пярну. Надо бы тебя научить водить машину. Могла бы сменять меня за рулем. Ой, правда? Пожалуйста, научи, — возмолилась я. Вот в Пярну и научу, — пообещал Никита и включил магнитофон с записями Высоцкого. Я сидела на переднем сиденье белой «Волги» рядом с мужем, и мы ехали к морю. Оказывается, принца можно встретить даже в лифте. Нашла себе блондина. Я никогда еще не путешествовала на машине, если не считать переезда в грузовике с геологической партией в детстве. Но это совсем не то. К вечеру будем в Ленинграде. Переночуем там. Ты была в Ленинграде? Нет. О, тогда проведем там завтрашний день. Надо тебе хоть одним глазком взглянуть на эту красоту. Потом еще день в Таллине. Мне надо кое с кем повидаться. И двинем в Пярну. А на обратном пути поедем через Пушкинские горы, Михайловское, Тригорское. А я там была. Меня Милочка возила на экскурсию. Там такая красота. По дороге мы останавливались, пили кофе из термоса. Никита приучил меня пить кофе, ели крутые яйца, пирожки с капустой. Я напекла под руководством Аллы Захарны. И почему-то беспрерывно смеялись. «Танька, я с тобой молодею», — говорил Никита и целовал меня. Я никогда еще не была так счастлива. Я чувствовала себя как за каменной стеной. Ведь рядом был мой любимый, мой муж, умный, сильный, талантливый, который все понимает, все умеет, все может. В Ленинграде мы остановились в Астории, старинной гостинице со старинной мебелью. Номер был огромный, двухкомнатный. Из окон был виден Исаакиевский собор. Мы провели сказочную ночь на широченной кровати. Дома мы спим на узкой тахте. А тут Никита назвал эту кровать сексодромом. Я смеялась, а он сказал, что это не он придумал. Но я не верила. За окнами было так светло, что пришлось даже задернуть шторы. Это и есть белые ночи? Ну, конечно. О, сколько нам открытий чудных! Засмеялся он. С раннего утра до поздней ночи мы таскались пешком по Ленинграду. Я совершенно ошалела от этой красоты и роскоши, хотя и порядком обветшалой. «Музей отложим на следующий раз», — говорил Никита. «Тогда и в Павловск съездим, и в Царское село. Тебя ждет еще много чудес. Нам сегодня здорово повезло с погодой. Солнечные дни в Ленинграде я всегда воспринимаю как подарок судьбы». А утром за окнами сыпал мелкий дождик. Небо было серым, и только золотой купол Исаакиевского собора напоминало вчерашним. И Никита с утра тоже был какой-то хмурый, у него болела голова. Он не стал включать магнитофон, и мы ехали молча. Он не часто бывает мрачным, но уж если такое на него находит, лучше его не трогать. Я и не трогала. Сидела тихо и думала. Странно. Он ведь ничего мне не объяснил, когда пришел ко мне. Не сказал, почему после возвращения Сталина пропал на долгий срок. А я не спрашивала. Сначала от неожиданно свалившегося на меня счастья, от которого я и по сей день еще толком не опомнилась. А потом, когда все-таки могла уже рассуждать, я решила, не буду ни о чем спрашивать. Захочет, сам скажет. Причин сомневаться в его любви у меня не было. К тому же он творческая личность. Однажды, когда я назвала его творческой личностью, он засмеялся, щелкнул меня по носу и сказал: «Танюха, чтобы я больше этого не слышал». «Почему?» — удивилась я. «Неприлично». Я опять ничего не поняла, но уже промолчала. И все же я нередко объясняю себе какие-то его поступки тем, что он творческая личность, но вслух этого не произношу. Я вообще научилась больше помалкивать, особенно при его знакомых, тоже творческих личностях. Но ушки держу на макушке. Однажды в компании молодой, талантливый, по словам Никиты, сценарист сказал что-то о себе и произнес «в моем творчестве». Его просто подняли на смех. А Никитин приятель, знаменитый оператор Илья Наумыч, объяснил: «Друг ты мой, к себе надо относиться с юмором, а уж к своим творениям в особенности. То есть в душе ты можешь считать себя кем угодно, гением, мессией, это твое глубоко личное дело. Но в приличной компании лучше это скрывать, за легкой самоиронией. Безопасней, друг ты мой. По крайней мере, за твоей спиной люди не будут крутить пальцем у виска и умирать со смеху. Видали, идиота? Никому не придет в голову издеваться над тобой, если ты сам над собой издеваешься. Так что в целях самосохранения советую воздерживаться от подобных выражений». Он так здорово все растолковывал. Весенний Таллин был еще прекраснее зимнего. Мы остановились в гостинице «Палас» на площади Победы. Совсем рядом был русский драматический театр, где, оказывается, шла Никитина пьеса. А я не знала. «Никита, я хочу посмотреть», — взмолилась я. «Не выйдет. Видишь, спектакль только через неделю». «А приехать из Пярну нельзя?» «Лучше не надо. Это неудачная постановка». Утром Никита куда-то позвонил и договорился о встрече. «Танюха, погуляешь одна? Я бы взял тебя с собой, но ты с тоски помрешь. Вот тебе деньги, гуляй, захочешь что-то купить, не стесняйся. Но к трем будь в номере. Пойдем обедать в Глорию. Все, малышка, я побежал». Странно. Тогда зимой я была тут как в тумане. Но почему-то прекрасно помнила, где находится Ратушная площадь. А потом по узенькой и совсем короткой улочке решила дойти до художественного салона, где Никита купил мне зеленый свитер. Я тоже хотела сделать ему какой-нибудь подарок. И вдруг я застыла. В витрине цветочного магазина стояли такие красивые корзиночки с цветами. Дверь открылась, кто-то вошел, и на меня пахнуло чем-то до того приятным, волнующим, что я как зачарованная пошла на этот запах. Магазинчик был маленький, и цветы в нем вроде бы обычные, но в Москве я таких не видела. Здесь они были крупнее, свежее, ярче. Я знала, что вот эти цветочки с темно-фиолетовыми лепестками называются цинерарии. Я видела их в Москве, но разве можно сравнить? Там они какие-то заморенные были, а тут... А вот еще другие цинерарии, розовые, до чего хороши, и цикламены, белые, розовые, коралловые, крупные, сильные. О, тут еще и срезанные цикламены продают, такого в Москве не бывает. А главное — запах. Не аромат цветов, а запах чистой влажной земли, мха, не знаю чего еще, я не могла им надышаться. Немолодая красивая дама с аккуратно уложенными седыми волосами составляла букет из белых гвоздик. Гвоздики тоже были, на удивление, свежими и крупными. И посматривала на меня с некоторой неприязнью, как мне показалось. Мол, за каким чертом эта девица тут торчит и ничего не покупает? Я подошла к ней и попросила продать мне розовую цинерарию в корзинке. Пышная круглая шапка ярко-розовых цветков в светлой плетеной корзинке выглядела просто божественно. Дама, ни слова не говоря, завернула корзинку в красивую бумажку. Такой я в Москве тоже не видела. Стоило это недешево. Но Никита ведь сказал: купи, что захочешь. Вот я и купила. Прижимая заветный цветок к груди, я гордо вышла из магазина и подумала: что ж, я так и буду гулять с цветком? И решила отнести его в гостиницу. Наш номер просто преобразился. А я никак не могла уйти, все любовалась своей покупкой. Наконец я все-таки вышла на улицу, увидела гостиницу «Виру» и пошла в ту сторону. Я помнила, что у ворот «Виру», которые нравились мне до безумия, тоже есть художественный салон, где можно купить подарок для Никиты. Но там меня ждало еще одно потрясение. На короткой улице, ведущей к воротам, с левой стороны торговали цветами. Тюльпаны, нарциссы, розы, гиацинты. Цветы лежали и стояли в стеклянных ящиках. и тоже были удивительно крупными, свежими, отборными. Тюльпаны фантастических расцветок, нарциссы самых разных фасонов. Я просто не могла глаз оторвать от этой красоты. Странно, раньше со мной такого не было. Мне хотелось купить все. Я приценилась. Цветы стоили довольно дорого, но я решила, что на обратном пути обязательно куплю себе 3 тюльпана. Вот этих, темно-сиреневых, с бахромчатыми лепестками. В художественном салоне на улице Виру я не нашла ничего достойного Никиты, кроме одного пуловера, но он явно был ему мал. Да потом у него этих пуловеров дофига и больше. Он их любит, пиджаки надевает очень редко, но вдруг я увидела то, что надо. Кожаный футляр для карт. Он часто во время работы встает из-за машинки, берет колоду карт и раскладывает пасьянс. Говорит, это помогает думать. Футляр из темно-зеленой тисненой кожи стоил дорого, но я его купила и была страшно довольна. Идти в гостиницу было еще рано, и я отправилась просто бродить по улицам. Вскоре мне опять попался цветочный магазин. Я опять вошла и с упоением вдохнула волнующий запах. Вот бы работать в таком магазине. Вдыхать этот запах. И тут я вдруг вспомнила предсказание Аллы Захарны. Цветы станут твоей профессией. А что, может и вправду? Хотя вряд ли Никита согласится, чтобы я торговала цветами. И, кстати, вспомнив московские цветочные магазины, я решила, что там не работать совсем не хочется. 3 сиреневых тюльпана я все-таки купила на обратном пути, а заодно и беленькую керамическую вазочку. Она стоила дешевле, чем 1 тюльпан, но цветы в ней выглядели еще прекраснее. Ничего, пригодится вазочка. Я в Перну тоже буду покупать цветы. Никита очень удивился. Что это? Цветы? Откуда? Купила. Просто не могла удержаться. Танюха, ты с ума сошла? Почему? Мы же завтра уезжаем. Ну и что, возьмем с собой? Что это вдруг? Ты раньше, по-моему, не увлекалась цветами. Ты мне никогда не дарил цветов. В самом деле? Я, знаешь ли, не очень люблю ходить по улицам с цветами. Но ты же ездишь на машине. Упрек принимаю и на будущее учту. Что еще ты купила? Тебе подарок. Вот, посмотри. Слушай, какая прелесть. У тебя отличный вкус. Кто бы мог подумать. Спасибо, Танечка, я тронут. А что ты себе-то купила? Цветы? Он посмотрел на меня с любопытством. «А что ж я? Обязательно должна себе тряпок накупить?» «Вот мы и в Пярну», — объявил Никита. «А люди тут есть? Как-то пусто». «В том-то и прелесть. Сейчас еще не сезон. Дом, к которому мы подъехали, стоял в небольшом ухоженном садике и был очень красив. Белый, с зелеными ставнями. Никита открыл ворота, мы въехали на участок. Из дома вышла старая женщина с голубоватыми волосами. «Никита Алексеевич, здравствуйте!» Сильным акцентом сказала она и смерила меня таким взглядом, что я невольно поежилась. «Трауте Карловна, приветствую вас!» Никита подбежал к ней, поцеловал руку, она поцеловала его в лоб. «Черт! Прямо сцена из какого-то фильма!» Такая старушка, в конце концов, должна оказаться резидентом всех разведок. Мне она ужасно не понравилась. «А это и есть ваша жена?» «Да, Трауте Карловна. Позвольте вам представить мою Таню». Она протянула мне на маникюренную руку. Рука была сухая, но холодная. «С приездом. Заходите, прошу вас. Ваши комнаты наверху, как вы просили, Никита». «Да, благодарю вас». Никита подхватил наши чемоданы и побежал наверх, а я держала в руках мою цинерарию. «Что это? Цветок? Сама, что ли, не видит?» «Он имеет запах?» «Нет, совсем не пахнет». «Хорошо. У меня аллергия на запахи». Я побежала наверх. Там было чисто, как в операционной. «Танюха, как тебе наше новое жилище?» — радостно спросил Никита. «Вот тут я буду работать, а тут твое царство. Да поставь ты свой цветок, дай я тебя поцелую». В моем царстве стояла широкая кровать с белым лакированным изголовьем, такой же шкаф и две тумбочки, а еще кресло и журнальный столик. Полы были удивительные, не паркетные, окрашенные ярко-голубой краской и казались теплыми. В комнате был еще и балкон. «Нравится? Красиво? Ну, ты устраивайся. Вот тут душ, тут сортир, а я побегу вниз, надо полюбезничать с хозяйкой. Она нас напоит кофе. Это уж такой ритуал. Ты спускайся минут через 15». Я быстренько разобрала вещи, развесила все в шкафу. Цветок поставила на подоконник, но там его не было видно за густым белым тюлем. И я переставила его на журнальный столик. «Танюша!» — донесся снизу Никитин голос. «Иди сюда!» Внизу полы были такие же, только других цветов. В холле медово-желтые, в гостиной темно-бордовые. И нигде ни пылинки, даже страшно. В гостиной на столе стояли старинные чашки из тонкого фарфора, такой же кофейник, молочник, сахарница и блюдо с явно домашним печеньем, которое очень вкусно пахло. «Я не хочу тут жить», — мелькнуло у меня в голове. Я даже сама себе не могла бы объяснить, почему. И хозяйка вроде бы вела себя приветливо, неприязнь первой минуты прошла, но я чувствовала себя не в своей тарелке. Она не задала мне ни одного вопроса, обращалась только к Никите, а мне наливала кофе, предлагала печенье, оказавшееся потрясающе вкусным и таким рассыпчатым, что я немедленно поперхнулась и раскашлялась. Никита хлопал меня по спине, смеялся, заставлял поднимать руки. Наконец приступ прошел. Я сидела вся красная, со слезами на глазах. И хотя старуха ничего не сказала, я чувствовал, что она меня презирает. Небось, думает, что я от жадности поперхнулась. После кофе Никита повел меня гулять. Идем как к морю. Купаться еще и думать нельзя, но посидеть у моря всегда приятно. День был пасмурный, море спокойное и серое, но от него так пахло, и глаз оторвать было нельзя, хотя вроде как ничего интересного. Ни волн, как в кино, ни барашков, ни синевы. И дышалось тут как-то особенно. «Нравится?» — ласково спросил Никита. «О, да, вот если бы еще не ходить в тот дом». «Что-что?» — не понял Никита. «В какой дом?» «Никита. Как там можно жить? Там все стерильно, как в операционной. Даже страшно». «Ерунда. Прекрасно можно жить. Я уже 7 лет тут живу подолгу. Ну, конечно, разводить бардак не стоит, но...» «Разве я развожу бардак? У меня всегда чисто». «Тогда никаких проблем не будет. Завтракаем дома, обедать будем в городе или в колхозе». «В каком колхозе?» «Тут недалеко есть колхоз, а в колхозе потрясающая столовая. Вкусно и дешево. Это тебе не наши колхозы. Знаешь, какие там десерты в этой столовой? Пальчики оближешь. Ты когда-нибудь ела снежки?» «Снежки? Это из яиц?» «Да». «Сколько раз ела? Тетя Нутца делала снежки». «Но это же не грузинское блюдо». «Ну и что? Она не только грузинскую кухню знала». «Танюха, ты что? Тебе моя траута не понравилась?» «Ты не права. Прелестная старуха, осколок былых времен». «Именно что осколок. Порезаться можно». «Не выдумывай. Просто у эстонцев другой менталитет, как теперь говорят. Да, они не кидаются тебе в объятия, но зато...» «Впрочем, не в этом дело. Просто она тебе еще не знает. Боится, вероятно, что ты внесешь в ее дом и в ее жизнь какой-то беспорядок. А когда увидит, что ты нормальный, воспитанный человек, все будет прекрасно. Ты же умеешь себя вести. Так в чем проблема? И вообще не волнуйся, все прекрасно в нашей жизни, если мы вместе. Разве нет?» «Да, наверное». Но у меня все равно настроение испортилось. Никита с утра садился за работу, а я слонялась по городу. Больше мне делать было нечего. Правда, моя преподавательница английского дала мне целую кучу заданий, но больше часа в день я не могла заниматься. В голове начиналась путаница. И я подолгу сидела у моря. Мне было грустно. Что это за жизнь? Кто я? Придаток мужу? Да он даже и не муж мне, хотя и называет женой. Я не привыкла так жить, ничего не делая. Дома-то занятия всегда находятся. А тут белье мы отдаем в прачечную, питаемся не дома. Никита целыми днями сидит за машинкой, а по вечерам часто торчит у Трауты. И они о чем-то беседуют, хотя, на мой взгляд, она исключительно противная и злая. Но вчера я познакомилась с девочкой, которая гуляла в парке с собачкой. Мы разговорились. Девочка была смешная лет 10. Ее звали Мира. У нее не хватало двух зубов, а она довольно сильно картавила. «У меня неудобное имя. Целых два рррррр. Но я занимаюсь логопедом. Говорят, это пройдет», — сообщила она мне сразу. А познакомились мы с Мирой благодаря ее песику. Я сидела в парке, и вдруг ко мне подбежала смешная собачка. Маленькая, серенькая, гладкошерстная, и села передо мной на задние лапки. Она была такая милая и забавная. Я вытащила из кармана пачечку вафель и дала ей одну. Она обнюхала вафлю, взяла в зубы и опять села на задние лапки. Вот тут-то ко мне и подошла Мира. «Моня, можешь съесть?» — сказала девочка и уселась рядом со мной. «Вам нравится мой пес?» «Ну еще бы. Он что, без твоего разрешения не стал бы есть?» «Ни за что!» «Да ладно, он же взял вафлю в зубы. У него сила воли, а взял из вежливости. Вы знаете, как его зовут?» «Моня, я слышала». «Моня сокращенно от Соломона. Он умный, как царь Соломон. Так бабушка говорит. Он дедушку спас». «Как это?» — заинтересовалась я. «Дедушке ночью стало плохо, он упал и не мог встать, крикнуть не мог. А Моня бабушку разбудил, она скорую вызвала. Дедушку в больницу увезли и вылечили». «Действительно, какой умница! Сколько ему лет?» 4. «Еще молодой». «Бабушка говорит, что он мужчина в самом соку. А вас как зовут?» «Таня. И не надо говорить мне вы». «Хорошо. А вы не здешняя, да?» «Я из Москвы». «Я была в Москве. Там и папа с мамой живут». «А ты почему тут живешь?» «Потому что я единственная бабушкина счастье», — засмеялась Мира. «И еще потому, что здесь воздух хороший. Не то, что в Москве». «Это правда». «А вы почему так рано приехали? Сейчас еще холодно». «Я тут с мужем. Он приехал работать, а я вот слоняюсь тут». «Понятно». «А тебе нравится тут жить? Не скучно?» «Нет, не скучно. Я много читаю вообще. Мы, наверное, скоро отсюда уедем. Нас скоро выпустят». «Выпустят? Куда?» «В Израиль. Сейчас начали выпускать. У нас многие родные уже уехали. Но мы, наверное, поедем в Америку. Там у папы двоюродный брат живет. Он ему работу обещает. Теперь про это уже можно говорить. Хотя дедушка все равно бы рассердился, если бы узнал. Он всего боится. А бабушка наоборот. Она всегда говорит: Бог не выдаст, свинья не съест. Ой, а вы не антисемитка?» «Нет», — засмеялась я. «Ваш муж еврей?» «Нет, мы же договорились, что будем на «ты». «Ах, да, извини, а у тебя хороший муж?» «Мне нравится. Слушай, а Моню вы тоже с собой заберете?» «А как же, Моня член семьи». «Скажи, у вас тут мороженое продают?» «Вы хотите угостить меня мороженым?» «Именно». «Это очень мило с вашей стороны. Ой, знаете, у меня пока на «ты» не получается, вы не сердитесь. Может быть, потом. Вы будете со мной дружить?» «Буду». «Потому что больше не с кем?» «Нет, потому что ты мне нравишься. И Моня тоже. Пошли. Где тут можно поесть мороженого?» Но не успели мы с Мирой пройти несколько шагов, как к ней подбежала запыхавшаяся маленькая женщина. «Мирочка, срочно домой, скорее, папа сейчас будет звонить». «Бабушка, разрешили, да?» «Мира, немедленно домой». «Сейчас, бабушка, надо еще попрощаться с человеком. До свидания, Таня». «Счастливо». Женщина увела Миру, что-то выговаривая ей по дороге, видимо, за излишнюю болтливость. А я побрела домой. Там Никита ждал меня в страшном нетерпении. «Танюха, где ты болтаешься? У меня новость. Мне придется дня на три уехать». «Как уехать? Куда?» «В Москву. Ты понимаешь, мне позвонил мой друг из Каунаса. Он получил разрешение в Израиль и уезжает на днях. Я должен с ним проститься». «Но почему в Москву?» «Он улетает из Москвы, он уже там и еле меня нашел». «Я с тобой». «Танюха, я только попрощаюсь с ним и вернусь, полечу самолетом, машину оставлю. И тебе совершенно незачем лететь. Ты не представляешь себе, какая морока этот отъезд. Я должен буду ему помочь, у меня секунды на тебя не будет. И не упрямься, девочка, ты здесь совсем другая на этом воздухе. Просто расцвела. Я буду так рваться назад. Но что я буду тут одна делать? Дышать воздухом, набираться красоты и здоровья. И, кстати, учить английский, я смотрю, ты совсем его забросила. А я привезу из Москвы свежие журналы. Сейчас каждый месяц какой-то сюрприз». И он уехал, а я осталась. Мне было до слез обидно. Утром я даже не стала завтракать дома. Раненько ушла и поела в молочном баре. А дальше что делать? Заниматься английским? Не хочу. Вот назло не буду. Хорошо бы что-нибудь эдакое предпринять. Поехать куда-нибудь. В тот же Таллин. 2 часа на автобусе. Поеду, а к вечеру вернусь. Я спросила, как найти автобусную станцию, но выяснилось, что первый автобус я уже прозевала. Ничего, завтра поеду. От принятого решения у меня стало веселее на душе. В конце концов, почему я не могу поехать? Денег мне Никита оставил достаточно. Но что делать сегодня? Я побрела в парк туда, где встретилась с Мирой. Но она не появилась. Я покормила белок, в кармане у меня теперь всегда лежали орешки. Потом покрошила булку голубям. А время все тянулось. Начал накрапывать дождик. Придется идти домой. Это похоже надолго. У нас наверху телевизора нет. А сидеть со старухой — удовольствие ниже среднего. Ладно, завалюсь спать. Сказано, сделано. Но только я улеглась, как в дверь позвонили. А старухи дома нет. Я видела, как она уходила под зонтиком. Может, плюнуть, не открывать? Ведь пришли-то к ней, а не ко мне. Звонок повторился. Нет, если я не открою, она потом будет ко мне в претензии. Ну, ее к черту. Я вскочила и побежала вниз. В двери было стеклянное окошечко. Я увидела какую-то женщину, а дождь тем временем лил, как из ведра. Я распахнула дверь. На пороге стояла Сашка. «Привет. Не ждали?» — засмеялась она. «Впустишь?» «Ты откуда?» — совершенно ошалев спросила я. «Из Москвы? Откуда же еще? Вот решила проведать отца и мачеху. Как дела? Папаша что, творит очередную нетленку? Тань, ты чего так на меня вылупилась?» «А Никиты нет». «Где же он?» «Вчера в Москву улетел». «Ну нифига себе! А ты почему осталась?» «Он поехал кого-то там провожать в Израиль». «Фу ты, черт! Ты меня на постой пустишь?» «Я-то пущу. Но тут хозяйка. Она тебя знает?» «Откуда?» «Папашка сюда. Всегда один ездил. Я с матерью поругалась. Вот и подумала. Махну, как папаша с мачехой. Ничего, я докажу, что я родная дочь. Никуда старуха не денется». «Тань, да не смотри ты на меня, как на вражину. Мне, честно сказать, все равно, с кем папа живет. Ты еще в 100 раз лучше каких-нибудь киношных профурсеток. Поэтому давай будем с тобой дружить. Так всем лучше». «А твоя мама?» «А что мама? У меня с мамой в последнее время несовместимость. Мы все время ругаемся, когда вместе. Ну ее. Слушай, а пожрать дашь?» «Дам, конечно. Хотя я сама стараюсь тут не есть без Никиты. Ладно, пошли наверх, тебе переодеться надо». «А домик не слабый. Значит, тут папашка работает. А тут вы предаетесь любовным утехам. Саш, ладно, не буду тебя смущать». «Хотя чего смущаться? Все нормально. И как он еще на что-то годится? Все молчу, просто интересно». «Как ты можешь? Он же твой отец». «Таня, успокойся. Отец тоже человек, и при том...» Ладно, не хочу тебя шокировать. У тебя что, совсем никакой еды нет? Почему? Есть. Яйца есть, сыр, творог. Годится. Я поставила в кухне на стол все, что было на нашей полочке в холодильнике. Заварила чай. Но тут в дверях возникла Траута Карловна. «Вы уже принимаете гостей?» Ледяным тоном осведомилась она. «Это не гость. Это дочь Никиты Алексеевича. Она приехала к отцу, но не застала». «И вы думаете, я вам поверю?» «А разве вы не видите, как она на него похожа?» «Татьяна, не надо меня обманывать. Я не возражаю, если вы накормите вашу гостью. Но ночевать в моем доме она не будет». «Траута Карловна, это действительно его дочь. Саша, покажи паспорт». «Еще чего? Если мне прямо заявляют, что ночевать не пустят, я уйду. Но папа вас не поблагодарит». «Саш, прекрати. Но покажи паспорт». «Не покажу, не хочу». «Что ж, все правильно. Вы не можете показать ваш паспорт, потому что врете». «Да не врет она. Это правда и Никитина дочь». Я чуть не плакала. Мне хотелось ее обматерить. «Покажите паспорт, тогда поверю». «Да ни за что на свете. Я ухожу». «Ваше дело», — пожала плечами старуха и вышла из кухни. «Сашка, ну ты чего? Она же вправду может выгнать». «Пусть попробует. Слушай, Танька, у меня идея. Тут гостиница есть?» «Есть, конечно». «Пошли. Это далеко?» «Да нет». «Тогда Березонт и Почапали». «Саш, покажи старухе паспорт». «Паспорт? Да я лучше удавлюсь. Но в гостиницу тоже придется паспорт показывать. Это другое дело. Тань, ты что, не понимаешь? Она ведь не меня оскорбляет, а тебя». «Почему?» «Потому что я действительно невесть, откуда нарисовалась. А ты папина жена или вроде того. И она считает, что ты врешь, что ты можешь привести в дом воровку или вообще бог знает кого». «Черт, я не подумала. Знаешь, я ее боюсь». «А папашка в курсе?» «Он смеется». «Понятно. Слушай, у меня идея. Ты тоже возьми паспорт». «Зачем?» «Снимем номер и поселимся там вдвоем, пока папашка не вернется. Он приедет, а любимой девушки нету». «Он же волноваться будет. Зачем? Жалко». «Ну да, ясно, по-русски любить и жалеть — синонимы. Эх, знала бы ты, как я это ненавижу. Ну, черт с тобой. Мы поглядим, как карта ляжет». Как ни странно, номер в гостинице «Выйд» нашелся. «Кайф!» — воскликнула Сашка при виде скромненького двухместного номера. «То, что надо. А теперь сделаем так. Пойдем к старухе, я заберу сумку, ты возьмешь то, что тебе понадобится на 2-3 дня, и скажешь все как есть. Мол, ты оскорблена недоверием, и до возвращения мужа будешь жить в гостинице с его дочерью. Представляешь, как у нее морда вытянется. А заодно и у папашки. А мы тут с тобой оторвемся. Погуляем, потреплемся всласть. Надо же узнать друг друга получше. В качестве мачехи ты меня вполне устраиваешь». У Трауты Карловны действительно вытянулось лицо. Но вслух она сказала только: «Это ваше дело». «Непрошибаемая старуха», — заметила Сашка, когда мы уходили. А я испытала огромное облегчение, выйдя из этого дома. «Саш, а как у тебя с тем парнем из ВГИКа?» «Да никак. Оказался пирожок ни с чем». «А другой у тебя есть?» «Да навалом. Тань, а ты что, действительно папу любишь по-настоящему?» «Господи, конечно. А разве можно его не любить?» «Ну надо же. Как у вас это все сладилось? Неужели он прямо там, на дне рождения, успел к тебе подъехать, и никто ничего не заметил?» «Нет, мы вместе в лифте застряли. И с первого взгляда. А потом он нашел мой телефон у тебя в записной книжке и пригласил на покаяние и в ресторан. Но мы с ним в тот же вечер поссорились. И я подумала, что все, но...» Я рассказала ей про визит Деда Мороза, про поездку в Таллин, про то, что он исчез. «А ты знаешь, почему?» «Более или менее». «Он тебе объяснил?» «Нет, он ничего не сказал, он просто нашел меня». «Откуда же ты знаешь?» «Совершенно случайно». «Погоди, мы, может, о разном говорим. Ты что имеешь в виду?» «Ларин». «Ну да, И ты ему это простил? Да, конечно. Он же выбрал меня. И тебе этого достаточно? Ты никогда с ним об этом не говорила? Нет. Зачем? Танька, ты что ли мудрая женщина? Улыбнулась Саша. А я так не могу. Я начинаю выяснять отношения, доказывать парню, что он не прав, требовать чего-то. Понимаю, что глупо. А ничего с собой поделать не могу. Я, Тань, хочу уехать. Уже? Да нет, не отсюда, а из Союза. Сейчас есть такая возможность. Мне один парень предлагает оформить фиктивный брак, чтобы я могла слинять отсюда. Причем за даром. Что за даром? Брак. Знаешь, фиктивный брак — штука недешевая. А с иностранцем особенно. Правда, есть такие подвижники, которые считают своим долгом вывести из Союза свободолюбивую душу. Вот с папашей хотела посоветоваться. Саш, а как же учеба? Что учеба? Учиться и там можно. А в какую страну? Пока в Голландию, а там будет видно. Он говорит, что надо ехать скорее, пока не подняли совсем железный занавес. Пока еще можно там зацепиться. А потом отсюда может такой поток хлынуть. Если, конечно, Горбачева не скинут, что только держись. А если скинут, тем более надо успеть слинять. Но если брак фиктивный, что ты там-то делать будешь? Соображу. Да потом на первых порах помогут. Пособие там, то-сё. Меня тут как-то ничто не держит. Странно. Стоит мне с кем-то подружиться, как человек сразу уезжает. Вот сколько лет была знакома с Райкой. Но по-настоящему мы только этой зимой сдружились. Она вышла замуж и уехала. На днях тут в парке с девчонкой разговорилась. Такая смешная девчонка. Так сразу выяснилось, что им разрешили ехать в Израиль. Теперь вот ты. Ну, Таня, это ж пока только проект, а вообще сейчас и вправду все стронулось. По приглашению стало куда проще выехать. Евреи пачками уезжают, в университете многие вострят лыжи. И студенты, и профессура, кстати, тоже. Но жить стало интересно. Ну, а ты? У тебя-то какие планы? Не будешь же ты просто домохозяйкой. Тань, это не жизнь. Ты молодая, красивая. Ты ж зачахнешь. Я папу знаю, он сидит за машинкой, долго сидит, а потом пускается в загул. Пьет? Ужаснулась я. Ну и пьет, конечно, но это не страшно, он не алкаш. Но ему нужны свежие впечатления. А если ты будешь всегда при нем, то эти впечатления он начнет искать в другом месте. Нет, его так не удержишь. Ты должна что-то из себя представлять, кроме постельной грелки. Поверь, я тебе добра желаю. Ты думаешь, я сама не понимаю? Я сразу ему сказала, что не брошу Измайлова. Но Райка уехала. Измайлова? Удивилась Саша. Я ей все рассказала. Мне было с ней легко и просто. Ты знаешь, я в Таллине зашла в цветочный магазин. Она слушала меня очень серьезно. «А что? В этом есть кайф. Тебе пойдет быть цветочницей. Теперь, кажется, это называется флорист. Между прочим, в Москве есть курсы флористики. Вот бы тебе пойти. У нас, правда, с цветами хреново, но, может, все переменится. Тебе надо в Голландию поехать. Самая цветочная страна. Вот выйду замуж за голландца, устроюсь и пришлю тебе приглашение. Здорово будет. А папашка... А еще мне предлагала пойти к ней в помощницы Тина Примак, вспомнила я. Это тоже интересно. Примак? Ты что, спятила? Она же лесбиянка. Как? Очень просто. Известная в Москве лесбиянка. Так что даже не думай. Ой, мамочки, но зачем же Никита меня к ней повез? Не знал, наверное. Знал, конечно. Но она на клиенток все же не кидается. А вот если приглашала тебя работать... Значит, ты ей понравилась. Саш, не надо, меня тошнит. А что такого, в конце концов? Личное дело каждого. Вот достанут мужики до печенок. Можно в лесбиянке податься? В лесбиянке пойду, пусть меня научит, как писал поэт революции. За 2,5 дня в гостинице «Выйд» мы крепко сдружились. Целыми днями гуляли под мелким дождиком. И ни секунды скуки. Понимали друг друга с полуслова. На третий день мы ужинали в ресторане гостиницы, как вдруг появился Никита. Он подошел к нашему столику, сел. Ну и что все это значит? Лицо у него было при этом непроницаемое. Я замерла. «Папочка, привет!» Сашка вскочил и бросилась к нему на шею. «А мы с Таней подружились». «Да я уж вижу. А ты что же, Таня, меня поцеловать не хочешь? Обиделась?» «Никита», — смутилась я. Целовать его при Сашке мне все-таки было неловко. Он засмеялся, поцеловал меня сам. «И все-таки, девушки, что это за демарш?» «Папа, да она...» «Глупости все. Не желаю ничего слушать. Надо же иметь снисхождение к старому человеку. Сашка, это ты всю воду мутишь. И вообще, зачем ты явилась? Насколько я помню, дело идет к сессии, а ты катаешься. Ой, пап, оставь свой менторский тон. Ты мне совсем не рад. Ты не волнуйся, я скоро уеду. Не буду мешать вашему медовому месяцу, только я смотрю, для Танюшки мед какой-то суррогатный получается. Она тут помирает от тоски». «Это она тебя уполномочила мне сказать?» Нехорошо прищурился Никита. «Ничего подобного. Я говорю то, что думаю. И вообще, она при этой старухе даже кофе пить стеснялась. Целыми днями где-то таскается, чтобы дома не сидеть. Ей же тут заняться нечем. А ты сидишь за машинкой и знать ничего не хочешь. Эта старуха в тебя, небось, влюблена». «Боже, что ты несешь? Таня, а ты почему молчишь?» «Потому что Саша уже все сказала. Это правда. Знаешь, может, мне лучше с Сашей в Москву поехать, поискать какую-нибудь работу?» «Ты что же, отказываешься возвращаться в дом Трауты?» «Нет, с тобой я там еще могу», — испугалась я. Я так была счастлива его видеть, сидеть с ним рядом, что все остальное показалось сущей чепухой. «Да, девки, с вами не соскучишься, но сказать по правде, я страшно рад, что вы подружились. Это такая приятная неожиданность. По-моему, за это надо выпить. Как вы считаете?» «Я слышу речь не мальчика, но мужа», — засмеялась Сашка. Мы еще долго сидели в ресторане, и было так хорошо, так весело. Но Сашка идти в дом Траута отказалась наотрез. «Зачем? Переночую в гостинице, а завтра самое позднее, послезавтра уеду в Москву». «Вечно ты что-то выдумываешь. Но дело твое. Ты уже взрослый. Только имей в виду, что Таню-то я заберу». «Да уж понятно. Ничего, утром ты работать сядешь, а Танюшка ко мне прибежит». Возвращались мы домой поздно. «Ты скучала по мне?» «Еще как. А ты?» «Ужасно. Даже вообразить не мог, до какой степени привязался к тебе. Как ты постоянно мне нужна». «Твой друг уехал?» «Уехал. 7 лет был в отказе, но, наконец, свершилось. Их, конечно, потерзали на таможне, но, говорят, все уже немножко мягче. Между прочим, я не терял времени даром. Нашел дачу на лето. А может, и зимой там жить будем. 2 комнаты, веранда, удобства в доме, чудный участок. Тебе понравится. Есть еще новости, но пока из суеверия говорить не хочу». «Никита, тебе не стыдно?» «Танюх, наберись терпения. Тогда зачем вообще говорил? Молчал бы лучше. Теперь я буду мучиться. Новость хоть хорошая. Если получится, то да. А когда ты узнаешь?» «Как узнаю, сразу скажу». Траута Карловна при виде меня как-то противно ухмыльнулась. «С возвращением». Я пробормотала «добрый вечер» и поспешила наверх. Но когда мы легли, и Никита накинулся на меня с поцелуями, я вся сжалась. «Что с тобой? В чем дело?» — встревожился он. «Я не могу». «Почему?» «Мне кажется, она...» «Слушай, не могу, мне неприятно». «Танюх, что за ерунда?» «Ну перестань, я так соскучился, так рвался к тебе. А ты выдумываешь какие-то глупости. При чем тут старуха? Она, небось, уже 5-й сон видит. И вообще, она внизу, а мы тут». «Ну хватит капризничать. Никита, я не могу, мне кажется, она тут, за дверью». «Что за чушь?» Он вскочил, натянул трусы и вышел. «Траута Карловна, что вы здесь делаете?» Донеслось до меня. «Извините, Никита, мне надо было взять вещи из шкафа. Я вас разбудила, прошу меня извинить». Он вернулся весь красный от злости. «С ума сойти, ты была права. Черт побери, в самом деле, кто бы мог подумать? Фу, какая мерзость! Завтра же уедем. Ой, правда, какое счастье! И мы действительно уехали. Забрали Сашку и очень весело доехали до Москвы практически без остановок, так как Сашка умела водить машину и меняла Никиту. Он хоть и ворчал, но все-таки пускал ее за руль. Когда мы въехали в Москву, он спросил: «Сашка, куда тебя отвезти?» «К вам. Хочу посмотреть, как вы устроились». «На полчаса, не больше. Мне работать надо, я же все бросил». «Мне и четверти часа хватит. Не волнуйся, папа. Я вообще-то хотела с тобой поговорить, но да ладно». «Так почему до сих пор не говорила?» «Пап, ты дашь согласие, если я выйду замуж за иностранца?» «Что за дикая формулировка? Разве тебе нужно мое согласие хоть на что-нибудь?» «Вообще-то нет. Но в данном случае нужна официальная бумага, что ты не возражаешь, если я уеду на ПМЖ». «Это что же, настоящий брак? Или фиктивный?» «А тебе не все равно?» «Разумеется, нет». «Настоящий, настоящий, не беспокойся. Он голландец, хороший парень. Я вас познакомлю. Он тебе понравится, он даже чем-то на тебя похож. Тоже высокий, широкоплечий, блондин». «Нашла себе блондина», — подала голос я. Никита рассмеялся. «Девушки часто выбирают себе мужей, похожих на отцов. Это значит, я хороший отец». «Ты хороший отец? Ну-ну. Впрочем, бывают куда хуже папаши. Ну так что, дашь бумагу?» «Ты его любишь?» «Ой, папа, не смеши. Я сейчас буду тебе тут о любви рассказывать». «А что такого? Я вот не стесняюсь говорить, что люблю свою Танюху». «Ты писатель. Что тебе стоит соврать вслух? Как ты врешь на бумаге, хоть о любви, хоть об истории?» «О, проблемы отцов и детей. Новое поколение не дает спуску старикам. Ладно, дам я тебе бумагу, не сомневайся. На свадьбу позовешь? Там видно будет». Войдя в квартиру, Сашка присвистнул. «Да, Тань, кажется, он не врет, что любит тебя. Чтобы наш барин жил в такой халупке, это сильно». «Сашка, ты бываешь такой бестактный». «Папа, просто я человек прямой. Таня это знает и не обижается». На прощание она шепнула мне: «Тань, не говори ему про фиктивный брак. Он расстроится, начнет меня отговаривать. Зачем мне эта канитель? Обещаешь?» Я пообещала.